Глава 7. Вера с трудом добралась до своей норы и сразу же рухнула на мягкую постель. Она отключилась и крепко проспала до тех пор, пока яркий солнечный луч не ударил ей в глаза. — Слишком рано, — пробурчала она себе под нос. — Вера! — позвал ее голос снаружи. — Вера, ты проснулась? — Кому я понадобилась? — прорычала лиса. — Это Глэдис. ЧБ хочет, чтобы ты немедленно бежала в редакцию. Орвилл прочитал твою статью и слетел с катушек. — Этого и следовало ожидать, — простонала Вера, но у нее задергались уши. Несмотря на усталость, лиса улыбнулась. Значит, ее статья заинтересовала медведя. Именно к этому она и стремилась. Глэдис маячила перед норой, пока из нее не вышла Вера и не направилась по Кленовой улице в направлении главной. Колибри непрерывно болтала, а Вера только кивала в нужных местах. В любом случае, бесполезно пытаться вставить хоть слово. Конечно, Глэдис хотела говорить только на одну тему. Новость об убийстве Отто теперь дошла до самых дальних уголков леса и в немалой степени благодаря Вестнику, в котором всю первую полосу занимала статья о совершенном преступлении, написанная Верой Виксон, штатным репортером. Когда Вера повернула к кафе за кружечкой у Джо и потянулась к двери, Глэдис закричала. — Нет времени пить кофе! ЧБ сказал, никаких отклонений от курса! — Кофейня — это не отклонение от курса, Глэдис. Это необходимость. Вера распахнула дверь. Когда она шла к стойке, к ней повернулось несколько пар глаз. Зашуршали экземпляры утренней газеты. — Отличная статья, Вера! Была первая фраза Джо, которую он произнес, наливая Вере ее обычный кофе. «Вы на самом деле нашли доказательства, которые пропустила полиция?» — пропищал голос. Он принадлежал одному из старших детей из клана читтерсов, вероятно, третьего помета. Вера никак не могла запомнить их имена. «Я слышал, Орвилл так бушевал, что его впору было связывать», — заметил другой зверь. «Ну, по крайней мере, твоя статья заставила его прочитать газету», — сухо пробурчал Джо. Вера благодарно кивнула, когда Джо вручил ей напиток. Глэдис отогнала собравшихся вокруг Веры зверей и быстро повела ее в редакцию, подгоняя по пути. Внутри редакции все бурлило. Скунс мгновенно заметил Веру. — Ты о чем думала, лиса? Ты с ума сошла? — заорал Чебе, не вынимая сигару из пасти. — Орвилл пригрозил закрыть газету. — За что? — лукаво спросила Вера. ЧБ взял в лапы газету и процитировал. «Хотя автор этой статьи уверен в компетентности полиции Тенистой Лощины, она не посчитала лишним самой наведаться на место преступления и обследовать его. В результате автор обнаружила предмет, который, возможно, проглядела полиция, пустую бутылку из-под сливового вина, оставленную, возможно, нападавшим. Владелец бамбукового леса мистер Сун Ли опознал бутылку, как проданную в его ресторане, и вспомнил, что такую бутылку покупали всего несколько дней назад. Неизвестно, почему полиция не работает в этом направлении. Газета будет рада получить любые дополнительные сведения, которые нам смогут предоставить. Каждый желающий передать информацию о смерти Отто Зумпфа может написать в Вестник на имя главного редактора ЧБ Стоуна. Гарантируем полную анонимность». — Ты только дураком Орвилла не назвала, Вера! Она нетерпеливо взмахнула лапой. — Я сообщаю то, что вижу, ЧБ. Вы же сами велели мне заняться расследованием. Вот я и занялась. — Сегодня утром пришло 30 писем редактору! — заорал ЧБ. — Это хорошо или плохо? — Ты шутишь? Это великолепно! Половина считает, что ты права, другая половина, что нет. Еще есть те, кто считает тебя нахальной и бесцеремонной. Но они все читают и покупают газету. Вера закатила глаза. — Я рада, что это сработало. А теперь, если вы меня извините... — Не так быстро, лиса! Ты должна прямо сейчас топать в отделение полиции и извиниться перед Орвиллом. Это единственный способ заставить его от меня отстать. — Извиниться? Я ни в чем не виновата. — Сделай это, лиса. Или ты больше не занимаешься этим делом. ЧБ в последний раз хмыкнул и развернулся, показывая, что разговор окончен. Поскольку выбора у Веры не было, она направилась прямо в отделение полиции. Каменное здание стояло в тени больших дубов, которые росли вдоль квартала на главной улице. Она застала Орвела сидящим за письменным столом. Сегодняшняя газета, довольно сильно измятая и порванная, лежала на его столе. Начальника полиции МИДа не было видно. Зато левша был виден и очень хорошо слышен в своей камере дальше по коридору. Орвел прищурился, увидев, как Вера заходит в отделение. Его глаза превратились в такие узенькие щелочки, что лиса задумалась, разумно ли поступила, написав такую смелую статью. В памяти всплыла поговорка о том, что нельзя тыкать в медведя палкой. Но Вера не смогла вспомнить, что она еще означает, кроме того, что это глупо. Заместитель начальника полиции был крупным существом. В особенности, когда вставал в полный рост, как он сделал сейчас. И теперь он смотрел сверху вниз на менее впечатляющую своим ростом Веру. Она увидела мускулистые лапы медведя и с трудом справилась с инстинктивным желанием бежать. — Доброе утро, Орвел! — поздоровалась Вера и попыталась улыбнуться. — Мисс Виксон, поправь меня, если ошибаюсь, но я позволил тебе вместе со мной отправиться на место преступления. — заговорил медведь тихим, спокойным голосом, который вызывал большее беспокойство, чем если бы он орал. — Я позволил тебе фотографировать. Я позволил тебе осмотреть тело. И в ответ на такое особое отношение ты написала вот это. Он шлепнул лапой по разложенной на столе газете и проколол лист когтями. Шерсть на загривке у Веры встала дыбом. — Это все правда. — Это неуважительно. И это усложняет мою работу, — ответил Орвел. — Не пытайся провернуть ничего подобного еще раз, лиса, или я тебя раздавлю. Вера сделала шаг назад, стараясь не съежиться, хотя всем ее конечностям очень этого хотелось. — Раздавишь меня? Тебе вначале нужно поймать меня, медведь, а я долго могу бегать вокруг тебя кругами. — Посмотрим, лиса. По крайней мере, ты хорошо повеселилась, когда писала свою статейку. — На самом деле нет. Чебе велел мне порыскать в округе, вот я и порыскала. Что я могу поделать, если нашла то, что упустил ты? «Ты просто журналистка!» — в раздражение огрызнулся Орвел. «Не забывай, единственный детектив, занимающийся этим делом, — это я. Меня нанимает город для расследования преступлений». «А как насчет твоего начальника?» — спросила Вера. Орвел фыркнул. «Ты его здесь видишь? Да даже убийство не может оторвать его от рыбалки». Вера увидела открывшуюся возможность и решила использовать другой подход — «Наверное, тебе на самом деле очень трудно, раз приходится делать все одному», — произнесла она мягким голосом. «Никто не понимает, сколько здесь работы», — проворчал Орвел. «Конечно, тенистая лощина кажется тихим и спокойным городком, но что-нибудь постоянно происходит. То превышение допустимого уровня шума, то кто-то бросит желудь в окно школы». На прошлой неделе Анастасия фон Биверпелт свалилась во враг, когда пыталась сделать селфи. Еще кражи. Он гневно посмотрел в сторону левши. 25 фунтов меда из полевых цветов исчезли из универсама на прошлой неделе. И где я их нахожу? Под тентом весельной лодки, стоящей в пруду у лесопильного завода. У левши пока не нашлось времени перегнать ее вниз по реке. Вера захлопала ресницами. — Боже мой! И как ты их нашел? Орвел пожал плечами. — Получил подсказку от Зумпфа. От него почти ничего не ускользало. Неудивительно, что левше захотелось ему отомстить. — Я его не травил! — заорал левша из своей камеры. — Закрой пасть, енот! — прорычал Орвел, но было уже поздно. — Погоди-ка, — ухватила из-за информацию пораженная Вера. — Отравил? Кто так решил? Медведь смотрел на нее какое-то время, а потом решил, что часть правды нужно сообщить. Скользкий змей патологоанатом из соседнего округа. Он еще готовит полный отчет, но кое-что сказал сразу. Он заявил, что Отто выпил яд. Или кто-то заставил его это сделать. Его закололи ножом уже мертвого. «Значит, Отто выпил яд. О, боже! Бутылка из-под вина!» — воскликнула Вера, понимая важность своей находки. У Орвилла тоже округлились глаза. «Мне нужна эта улика, лиса. Она у меня с собой». Вера потрясла новость о том, что использовался яд. Она быстро достала бутылку из сумки. Орвилл забрал ее у лисы, очень осторожно взяв огромными лапами. «Отлично! Я прямо сейчас отправлю ее доктору Бродхеду для проведения анализа. Если яд был в ней, то это уже какая-то зацепка». «Ты отлично знаешь свое дело. Ты должен стать начальником полиции!» Сказав это, Вера для пущей убедительности похлопала ресницами. Орвилл снова выпрямился в полный рост. «И должен заметить, я на этой должности неплохо бы работал». Затем он резко склонился к Вере. «Но если ты думаешь, что я поведусь на такую явную лесть, ты меня недооцениваешь». Он обнажил клыки в 3 дюймах от морды Веры. У нее затряслись лапы, но она все равно резко ответила. «Мы еще посмотрим, кто кого недооценивает, медведь. Готова поспорить? Я найду убийцу раньше тебя!» Она развернулась, махнула хвостом и выбежала из отделения полиции. Хотя Орвилл яростно взревел, он не побежал за ней. Вера посчитала, что ей повезло. Да любой обитатель леса испугался бы от одной мысли, что его будет преследовать разозленный медведь. Она бежала по улице и думала о новом развитии событий. Она поняла, что не только еще больше раздразнила Орвилла, но и не извинилась перед ним. Упс! ЧБ на стену полезет, если узнает, как прошла встреча и как она все испортила. «После этого для меня будет лучше первой найти убийцу Отто», — пробормотала она себе под нос. «И яд! Это все меняет. А теперь нужно выяснить, где кто находился в ночь его смерти». Вера пробежала мимо редакции, не желая разговаривать с ЧБ и признаваться, что она не сделала того, что он велел. Вместо этого она сразу направилась в книжный магазинчик «Жребий брошен», чтобы обсудить отравление с Ленор. Оказалось, что Ленор изучала методы расследования преступлений. Она устроилась рядом с окном, опустив клюв в книгу, на тот случай, если в магазин в такую рань зайдет кто-то из покупателей. Она достала несколько книг об убийствах и изучала их, делая пометки. Ленор углубилась в сборник рассказов о хорошо известном детективе, который использовал дедуктивный метод. Она надеялась найти руководство для расследования убийства. Пока она выписала несколько ключевых моментов. Главная ошибка — строить теории, пока не собрана информация. Соберите факты и улики, а затем посмотрите, какая теория подойдет. Отбросьте все невозможное. То, что останется, каким бы невероятным оно ни казалось, и будет ответом. Рейхенбахский водопад. Плохое место для отпуска. Когда Вера вбежала в магазин, Ленор только что отложила гусиное перо. Лиса тяжело дышала, еще не отойдя от встречи в отделении. «Ленор, я только что из полиции. Ты никогда не догадаешься. Отто отравили!» Ворона в удивлении опустила книгу на стол. «Но ты же говорила, что его закололи ножом», — напомнила ворона. «Ты же видела нож». «Да, но, очевидно, это случилось после его смерти. По словам Орвилла, патологоанатом уверен, что Отто отравили». Вера содрогнулась. «Но его действительно нашли с воткнутым в спину ножом. Кто настолько ненавидел Отто, чтобы убивать его дважды? Даже думать о том, что в тенистой лощине живет кто-то настолько чокнутый, было ужасно». «Или, может, убийц было двое?» Мозг у умной Ленор сразу же заработал, просчитывая возможные сценарии. Она читала про подобные вещи. Вероятно, жертва умерла после первой попытки отравления. Но если там появился еще кто-то и решил, что Отто просто спит, то вполне мог использовать нож. «Это означает, что двое животных пытались убить Отто в одну и ту же ночь. Он, конечно, был чудаковатый, но такое совпадение кажется очень странным». «Может, он видел что-то, что видеть не следовало?» — — высказала предположение Вера. Она вспомнила, как Орвилл рассказал ей про подсказку Отто, как тот сообщил про украденный левшой мед. А что, если левша захотел отомстить? Вера выслушала все, что Ленор рассказала ей про расследование убийств, затем, кивая, прочитала тщательно сделанные вороной пометки. «Значит, первое, что нужно сделать, это выяснить, кто где находился в эту ночь. Нам нужно узнать алиби всех жителей Тенистой лощины». «Да», — кивнула Ленор, — «но не забывай, алиби нужно подтвердить, чтобы оно чего-то стоило». Вера начала с собственного алиби. Она находилась у себя в норе и читала. «Но свидетелей у меня нет», — призналась она. «На твоем месте я не стал бы беспокоиться. Не думаю, что ты являешься главной подозреваемой». После Ленор сказала, что сама долго оставалась в книжном магазине. Требовалось разобраться с поставками. Домой она вернулась почти в полночь. По дороге она видела на улице Говарда Читтерса. «Он тоже меня видел и помахал, но мы не разговаривали. Он часто задерживается у фон Биверпелта, а потом спешит домой к своей семье». «Хорошо, пойду выяснять алиби у других. Увидимся». Выбежав из книжного магазинчика, Вера снова заглянула к Джо за кофе и информацией. В это время в кафе было относительно тихо. Из любопытства Вера спросила Джо, где тот находился в ночь убийства Отто. Джо долго смотрел на нее, потом ответил: «Мы с сыном отправились домой сразу после того, как закрыли кафе. Часок поиграли в криббидж, а после легли спать. Нам открывать кофейню на рассвете». Конечно, Вера верила ему. Джо являлся одним из самых заметных жителей города, и не в привычках лося было прятаться от других. «Я просто пытаюсь выяснить, не видел ли кто-нибудь чего-нибудь. Похоже, у нас в городе живут одни домоседы». «Я понимаю, Вера. Почему бы тебе не спросить Хайдеггера, не заметил ли он чего-нибудь странного? Он ведь ночная птица». «Отличная мысль!» — Вера вскинула голову. «Не могу поверить, что сама не додумалась». «Ну, тебе придется немного подождать. Он еще спит». «И мне придется слушать все его разглагольствования». Вера скорчила гримасу, думая о напыщенной болтливой птице. «Удачи!» — пожелал Джо, выбегающий за дверь Лиссе. Пока двое животных обсуждали новое, ставящее в тупик развитие дела, в другой части города происходило кое-что еще. Кто-то украдкой бегал среди деревьев у края пруда на противоположном берегу от того места, где обнаружили тело Отто. «Где она? Где она?» Существо бросалось то в одну сторону, то в другую и что-то искало. «Ни на кого нельзя положиться, только на себя. Нельзя было доверять этому зверю». При звуке чьих-то приближающихся шагов существо сбежало до того, как его заметили. Нельзя, чтобы его здесь видели. Любое подозрение обернется катастрофой.